а то, что каждый мусульманин для него есть обязательная часть веры в эти шесть основ. То есть у этих вещей есть обязательная часть, которой должен верить мусульманин. Если он в эту обязательную часть не верит, то он является неверующим. А есть после этого желательное. То есть имеется в виду, по-арабски это называется «кадрун муджзиун», то есть та часть, которой достаточно мусульманину верить. А есть после этого подробности в этой основе, это не для каждого обязательно. Однако, если кто-то узнал, то для него является это обязательным. То, о чем мы будем говорить, иншаллах тааля, дальше. Место науки о вероучении ислама. Это очень важный раздел, потому что любая вещь, которую человек хочет изучать, он всегда должен узнать аль-фадаль, то есть достоинство. В чем достоинство изучения этой науки? Потому что если человек узнает о достоинстве науки, у него появляется любовь. У него появляется любовь. Мы, допустим, даже в жизни, если покупаем то что-то в быту, допустим, покупаешь какую-то вещь, какой-то аппарат, какую-то, допустим, технику, ты спрашиваешь, а какие у него, допустим, возможности есть, и тебе, допустим, инструкции ты смотришь, или же тебе продавец говорит, вот, например, некий магнитофон, допустим, у этого магнитофона, он двухкассетный, он записывает, допустим, у него есть автореверс, у него есть радио, у него есть, допустим, CD, у него есть MP3 и так далее. И то есть ты смотришь на достоинство этого магнитофона и потом с удовольствием покупаешь. А если ты придешь в магазин и тебе скажут, то есть какие у него достоинства, Аллаху алим, какие у него достоинства, не знаю, он вообще работает, не работает, ты эту вещь, конечно, никогда даже не приобретешь. Таким же образом в науках, перед тем, как изучать какую-то науку, нам надо желательно узнать, в чем достоинство изучения этой науки. Эта наука, то есть таухид, является самой достойной, важной, возвышенной из всех наук. Так как достоинство любой науки определяется прежде всего достоинством предмета ее изучения. Субханаллах, это золотые слова. Как говорят, «Аль-Ильму бишара филь ма'алюм». «Аль-Ильму бишара филь ма'алюм» по-арабски это звучит. То есть достоинство любой науки определяется достоинством предмета ее изучения. Допустим, медицина. Насколько мы, люди, нуждаемся в медицине, насколько для нас медицина важна, таким же образом настолько для нас. То есть мы определяем достоинство изучения, допустим, медицины. Таким же образом инженерное дело, таким же образом все другие вещи. То есть это у нас в быту, в простой жизни. А что касается религии, то достоинство любой науки определяется прежде всего достоинством предмета изучения. А мы знаем, что предметом изучения является этой науки Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. А место ее степенью потребности в ней людей и тем, какую пользу в этом мире и в мире ином могут принести человеку, постигающему ту или иную науку, знание, которое он в результате этого может получить. Потребность и необходимость рабов Аллаха в знании такого рода превосходят все иные потребности, так как сердца людей могут обрести жизнь, познать блаженство и успокоиться только в том случае, если они познают своего Господа, которому они поклоняются, узнав о его именах, его атрибутах, его действиях, о том, что необходимо присуще ему, и о том, что к нему неприменимо, при том условии, что они будут любить его, субханаху ва тааля, больше всего иного, и стремиться к тому, что может приблизить их к нему. Чем более достоверным и полным знанием о своем Господе обладает раб его, тем больше он почитает законы, шариат имеется в виду, и установление Аллаха, тем больше старается следовать им, и тем больше значения придает миру вечному. В этом и есть проблема мусульман. То есть почему в наше время многие задают вопрос, мусульмане не придерживаются религии. Многие едут, братья или сестры, домой и начинают делать даву, призывают людей к религии. Вот спрашиваешь брата, брат ездил домой, так, дома дава делал, дома призывал людей к религии. Да, что ты говорил? Ну, я сидел, сказал, давайте я вам объясню, как молиться, давайте я вам объясню, как поститься, давайте я вам расскажу, как тахара делать. Сказал им, что вот эта вещь харам, сказал им, что вот эта вещь харам, что вот эта вещь обязательна и так далее. Субханаллах, этот человек несчастный, зря просто свое время потерял. Потому что у нас есть кайда, правило, тарифилля, таабудилля. Познаешь Аллаха, будешь поклоняться Аллаху. Таким же образом, если люди не знают, как сказано здесь, если люди не знают Аллаха, субханаллах тааля, они никогда ему поклоняться не будут. И не будут придерживаться его шариата. Поэтому первое, что надо нам дома делать, это рассказать людям об Аллахе, субхану аталя. Если ты расскажешь людям о Всевышнем Аллахе, субхану аталя, расскажешь о его действиях, о том, что он делает, Аллах, субхану аталя, о том, как он создает. Люди это все вокруг себя видят, просто им надо глаза открыть. Просто им надо глаза на это открыть. И если ты расскажешь людям о Всевышнем Аллахе субхану тааля, расскажешь о его именах, расскажешь о его атрибутах, люди полюбят Всевышнего Аллаха субхану тааля. Потом расскажи им о том, что он, субхану тааля, послал посланника, И расскажи, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад ибн Абдилля, саллаллаху алейхи вассалям, сделал для этой уммы, для этой общины? Сколько он отдал стараний, сколько он делал джихад для того, чтобы донести то, с чем послал его Всевышний Аллах субхана ва тааля до нас, до людей. Люди полюбят пророка. А потом, Аллах, бери его, отворачивайся и уходи. Ничего людям не говорю, отворачивайся и уходи. Клянусь Аллахом, люди зацепят тебя сзади за рубашку, посадят и скажут, расскажи нам то, чем нас обязал Аллах и его посланник, и расскажи нам то, что нам запретил Аллах и его посланник. Попробуйте это, сами убедитесь в этом. Потому что люди, когда познают Аллах субхана ва тааля, и познают, а узнают о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, обязательно захотят узнать, что любит Аллах субхана ва тааля, чем он недоволен, и что им приказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и что он им запретил. А если в душе раба глубоко запечатляется все то, что связано со знанием об Аллахе и его единстве, с любовью к нему и страхом перед ним, с пониманием необходимости подчинения его велениям и запретам, а также с верой в то, что он выполняет свои обещания, субхана ва тааля, и свои угрозы, то он не только обретет счастье в этом мире и в мире ином, но принесет счастье и всем тем, кто окружает его. Так как правильность образа жизни человека зависит от правильности его убеждения и степени здравомыслия, если же его убеждения будут порочными, то порочными будет и его образ жизни. Мы знаем, что Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал нам в Коране «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудуни». Аллах субхана ва тааля создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Ему, Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. То есть, если создан для этого человек, то он должен делать это. Если он будет выполнять свою обязанность, ту обязанность, для которой его создал Всевышний Аллах субхана ва тааля, то он будет счастлив как здесь, так и там. И сделает счастливых тех, кто вокруг него. Если же он не выполняет эту обязанность, то он будет как сам несчастным, так и сделать несчастным всех, кто вокруг него. Дальше приводится достоинство. Достоинство – изучение или доводы, которые указывают на то, что насколько важно изучать науку единобожия. Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказал нам в Коране о том, как Ибрагим алейхиссалям доводил довод для своего народа. Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, то есть тут он привел аяты, но мы до этого аят прочитаем тоже. Ва хаджаху кауму каля тухаджуни филлахи ва кад хадан. И припирался с ним его народ, то есть спорил с ним. И он им сказал, вы спорите со мной в отношении Всевышнего Аллаха, и он, субхана ва тааля, повел меня по прямому пути. Валя ахафу ма тушрику набиги. И я не боюсь то, что вы предаете ему в сотоварищи, потому что они, народ Ибрагима, когда он начал порицать их богов, которым они поклонялись, они сказали, побойся, тебя эти идолы накажут. И это была акида. Это была акида мушриков, то, что они боялись своих идолов. И это, в эту вещь, валиязу билля, в наше время попало очень огромное количество мусульман, которые начали поклоняться кому-либо помимо Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, начали поклоняться всяким святым, начали поклоняться пророкам в могилах, начали поклоняться духам праведных предков и бояться их. Они начали бояться такой боязнью, которой надо бояться только Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И примером для них, то есть от кого они этому научились, от мушриков, которые были до них. И в этом аяте Ибрагим алейхиссалям сказал: «Валя ахафу ма тушрикуна бихи». И я не боюсь то, что вы предаете ему в сотоварищи. Дальше Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Илля ан яша робби шайа». То есть это называется истисна мунката, то есть отделенность, чтобы неправильно будет перевод, как некоторые переводят этот аят. И я не боюсь того, что вы предаете ему в сотоварищи, кроме того, что захочет Аллах. Это неправильный перевод. Кроме того, что захочет Аллах, это отдельный истисна мунката называется маанаху, то есть его смысл. «Уалякин инша робби шайан аусуан фаякуну маяша». Однако, если Аллах что-то захочет, хочет, например, поставить на меня какую-то вещь, как болезнь и так далее, то оно будет так, как захочет Всевышний Аллах. «Уася робби куля шайин ильма». Аллах субхана ва тааля охватил каждую вещь знанием. «Афалята тазаккарун». Неужели вы не опомнитесь? Дальше Ибрагим алейхиссалям говорит в книге этот аят: «Вакайфа ахафу ма ашрактум». И как мне бояться того, чему вы поклоняетесь, то, что вы предали Аллаху субхана ва тааля в сотоварищи. И то, что вы предали ему в сотоварищи, как пришло в тафсире, ля тубцир, то, что не видит, валя тасма, и то, что не слышит, валя тадурру, и то, что не дает вреда, валя танфа, и то, что не дает пользы. И как я могу бояться того, что вы предали ему в сотоварищи? Здесь переводит, что почему вы поклоняетесь наряду с Аллахом. Валя тахафуна аннакум ашрактум билля. А вы не боитесь поклонения им наряду с Аллахом. Хоть они, мушрики, признавали существование Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, но не боялись. Ибрагим, алейхиссалям, смотрите, не признает их ваших богов. Они признают Бога, Ибрагим, алейхиссалям. Ибрагим, алейхиссалям, не боится их богов, они не боятся Бога, несмотря на то, что они его признают. «Валя тахафуна аннакум ашрактум билля». И вы не боитесь поклонения им наряду с Аллахом, и то есть этим идолам наряду с Аллахом, а дальше сказал, «Малям юназиль бихи алейкум султана», несмотря на то, что он не дал вам никакого довода. Султан везде приходит бимана бурхан, довод. Султан приходит в основном в Коране бимана бурхан, то есть довод, как тут переведено, и он вам не дал или не привел вам в пользу этого никаких доводов. Нет вам никакого довода на то, чтобы поклоняться этим идолам. فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Кто же из нас, то есть фарикайни имеется в виду, мы, я и те, кто уверовал со мной, или вы, мушрики, кто из нас должен ощущать себя в большей безопасности? Ответьте, если вы только знаете. Потом Всевышний Аллах, Субхану Аталя, отделил одних от других, то есть Ибрагима, алейхиссалям, и тех, кто уверовал вместе с ним, и мушриков, которые поклонялись кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, указав на то, кто из них окажется в безопасности. Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал, «Аллязина аману, валям яльбису иманнахум безульмин, уляйка лахум ульам, вахум мухтадун». Те, которые уверовали и не осквернили веру свою несправедливостью, именно они пребывают в безопасности, и они ведомы, и ведомы они прямым путем. Давайте разберем этот аят, Субхану Аллах, чтобы увидеть красоту Кур'ана. То есть, до чего Коран, субханал, красиво наносит эти смыслы? По-русски, валлахи, мы никогда этого не поймем. То есть, по-русски, читая просто перевод, то, о чем действительно сказано в этом аяте, мы не поймем. Поэтому мы говорим, что истинно, кто хочет изучать религию, должен изучать религию на арабском языке. А потом, насколько может доносить его на русском языке, то есть, объяснять. А просто так, кто-то переведет языковой смысл аята, «Аллахи, ты не донесешь истинный смысл». Смотрите, Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит, и это не слова Ибрагима, алейхиссалям, в Коране. Хоть это и пришло после слов Ибрагима, далилем этому являются слова, где Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал, «Ватилька худжатуна атайнага Ибрагима аля кауми». И это наш довод, который мы дали Ибрагиму против его народа. То есть это слова Аллаха Субхану Аталя, а не иштихад Ибрагима, алейхиссалям. То есть в Коране Аллах Субхану Аталя приводит свои аят. То есть после того, как рассказал о истории Ибрагима, сказал от себя, что «Аллязина аману валям ельбису иманахум безульм, уляйка лягум ль-амн, вагум мухтадун». Те, которые уверовали и не осквернили свою веру несправедливостью. Уляма говорят, что подразумевалось в этом аяте под зульм. Сподвижники прекрасно понимали арабский язык. И слыша этот аят, они его поняли, исходя из того арабского языка, которым они владели. Они поняли, что под зульмом здесь подразумевается любой вид несправедливости. Почему? Потому что в этом аяте слово «зулем», то есть обратите внимание, все вы тут изучаете арабский язык, «Аллядина аману валям яльбису иманахум безулем». Те, которые уверовали, они осквернили свою веру злом, несправедливостью. «Зулем» пришло в накера, правильно же? Неопределенно в состоянии. Нету ничего, чтобы указало на то, что у нас это определенное состояние. Мы знаем, что в определенном состоянии у нас слово либо должно быть оно собственным именем, либо же оно должно быть у нас дамиром, местоимением, либо же оно должно быть исмуйшара, указательным именем, либо же оно должно начинаться на алиф-лям, либо же оно должно быть мудафом, то есть добавленным к одному из этих вышеперечисленных. Здесь нет ни одного из этих признаков, который бы указывал на том, что это слово в определенном состоянии. Однако мы видим, что это слово в неопределенном состоянии. Дальше, если вы вперед посмотрите, «Аллязина аману валям яльбису», те, которые уверовали и не осквернили свою веру несправедливости. Не осквернили свою веру несправедливости, контекст у нас какой? Отрицательный. Уляма говорят, если приходит слово в неопределенном состоянии, в отрицательном, или же запретном, или же в условном и так далее контекстах, то это указывает на всеобщность. Юфидуль умум. Говорят, изаджат накера фисияки нафи ау нахи ау шарт юфиду умум. Указывает на всеобщность. Значит, а как сподвижники поняли из этого? Тот, кто уверовал и не осквернил свою веру любым видом несправедливости, любым видом несправедливости. Уляма говорят, что несправедливость бывает трех видов. Несправедливость бывает трех видов. Первый – несправедливость в отношении Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию. Это является самой страшной несправедливостью азляму зульм. Азляму зульм, то есть самая большая несправедливость. Самая большая несправедливость. А это ширк, предавание сотоварища Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Второй вид зульма, это говорят, зульм ли навсиги, То есть, когда человек делает, справляет, проявляет несправедливость к самому себе. Проявление несправедливости к самому себе бывает двух видов. Либо же он оставляет то, что он обязательно должен делать, то есть он обязан выполнять те виды поклонения, которым обязал его Всевышний Аллах Субхану Аталя. И также проявляет несправедливость тем образом, что он делает запретные вещи. То есть твои органы имеют право на тебя, а это право, чтобы ты не делал харам этими твоими органами, руками, языком, глазами, слухом и так далее. Значит, у нас первый вид зульма – это когда ты проявляешь несправедливость в отношении Всевышнего Аллаха Субхану Таля, предаешь ему сотоварища. Второе – когда ты проявляешь несправедливость в отношении самого себя, либо оставляешь обязательные вещи, либо делаешь грехи. Третье – несправедливость в отношении чужих, в отношении кого-либо другого. То есть, когда ты приносишь зло тем, кто вокруг тебя, тем, кто вокруг тебя. Допустим, кого-то ударил, кого-то обозвал, кого-то убил, у кого-то имущество сорвал и так далее. Вот это и есть все виды зла. И сподвижники, слыша этот аят, поняли, что именно все эти виды зла подразумеваются в этом аяте. И поэтому они испугались, потому что каждый из них попадает в какой-то из видов этого зла. Альхамдулилля, после того, как им не сошел аят, после того, как им был ниспослан Куран и с посланником, саллаллаху алейхи, они поняли ширк и становились этого вида зла. Однако второй, третий, кто-то из них попадал, поэтому они испугались. И сказали: о посланник Аллаха, как здесь приходит дальше в обоих сахиха, то есть у Бухари и Муслима, приводится хадис, передаваемый со слов Абдулла ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, где сообщается о том, что слово «зульм», несправедливость, использованное в вышеупомянутом аяте, посланник Аллаха истолковал как многобожие. Потому что сподвижники спросили у пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Ва айюна ля язлим?» А кто из нас, говорит, ни зло не делает? Кто из нас зло не делает? А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: это не то, что вы понимаете. То есть не все эти виды зла. Разве, говорит, вы не слышали слова праведного раба в Куране, где Всевышний Аллах субхану ва тааля говорит: «Инна ширка ля зульмун азым». Поистине ширк – это великая несправедливость. То есть слова Люкман. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, истолковал этот зульм. Что здесь подразумевается? Какой зульм? А именно первый вид, а не все виды зульма. И это называется у нас в шариате, то есть юфидуль умум. Действительно, этот вид зульма, этот вид несправедливости указывает на всеобщность. Однако это умум называется умумун юраду биги аль-хусус. Умум юраду биги аль-хусус. Общее понимание, однако подразумевается конкретное. Это то, что у нас приходит в исламе. То есть иногда у нас приходит умум. Умум бывает трех видов. Умум, то есть всеобщность, бывает трех видов. Умум баки аль-умумиги, то есть всеобщность, которая остается на своей всеобщности. Допустим, «Инна Аллаха бикулли шайн алим». Поистине Аллах всякую вещь знает. Это без исключения. То есть, смотрите, указывает на всеобщность. То есть, все Аллах субхану тааля знает. «Вахаза аль-умум бакай аль-умумихи». Всегда остается на этой всеобщности. Другой «Аль-умум дахаляху таксис». То есть, всеобщность, но в которую входит конкретность. Допустим, как в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фима сакати сама аль-ушир». В то, что поливается небом, десятая часть надо давать закят. То есть все, что поливается с неба, надо десятую часть давать закята. Умум, значит, любая вещь, которая поливается с неба, и то, что берет человек пользу, растения какие-либо, будь то деревья, или же какие-то растения на земле, которые он сажает, то есть как помидоры, картошки и так далее, это указывает на что у нас? На всеобщность. Однако этот умум, да халягу таксис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что надо давать закят с четырех вещей, а это пшеница, ячмень, финики и изюм. То есть, видите, внешне понимается, в трех мазабах, подразумевая, говорят, что три мазаба, имам Малик, имам Ахмад, имам Шафий, говорят, что это умум да халяву таксис. Только один имам Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, оставил этот умум на умуме, то есть всеобщность на всеобщность. Третий вид, аль-умум юраду биги хусус, то есть всеобщность, однако, подразумевается здесь конкретность, что-то конкретное. А это как в этом аяте. Хоть и пришло видео умума, всеобщность, что все виды зла, однако здесь подразумевается что-то конкретное. А это какой зулем? Какая вещь зулем? Зулем имеется в виду азляму зулем, как сделано это тафсир пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это предавание Аллаху субхану ва тааля сотоварищей, то есть ширк. Дальше он сказал, смотрите в этом аяте: «Аллазина аману валям яльбису иманам беззулем». Те, которые уверовали, они осквернили свою веру несправедливостью. Мы сказали, что несправедливость имеется в виду что? Ширк. «Уляйка лягумуль амн». Им будет безопасность. Они пребывают в безопасности. Уляма говорят, И субханал это тоже по-русски невозможно перевести, но это мы объясним. Смотрите, слово аль-ам пришло в каком определенном состоянии? Пришло частиц, то есть впереди пришло аль. Аль мы знаем, что у нас приходит в арабском языке в нескольких смыслах. То есть, как, например, говорят, аль-джинс, например, говорю, ар-раджуль, мужчина, я подразумеваю в виду вид мужчин. Или же аль-лилях, аль-лилях, то есть, когда я представлю слово, перед словом частицу аль, имею в виду, что то слово, о котором говорилось, допустим, я скажу, «Ана атамарту вазурту масджидан набии саллаллаху алейхи вассалям». Когда я делал умру, я посетил, то есть во время умры тоже после этого посетил мечеть пророка саллаллаху алейхи вассалям. «Вараайту фи аль-масджид аль-алим юльки дарса». И видел в аль-масджид, в мечети, алим, который давал урок. Смотрите, вот это аль-масджид называется лилях. Я какую виду имею мечеть? В какой мечети я видел этого алима? В мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это называется аль, аль-лилях. Третий вид – аль-листиграк. То есть аль, который ставится для всеохватывания. Как в суре Аль-Фатиха, Всевышний Аллах Субхана говорит, «Аль-хамду лилляхи руббиль аль-мин». Хвала Аллаху. Вот это аль указывает все виды хвалы Аллаху Господу миров. Смотрите, это субханал по-русски, это невозможно донести. Тот, кто знает этот арабский язык, понимает. И уляма говорят, что здесь они пребывают в безопасности, и безопасность имеется в виду аль-джинс, то есть в любом виде, во всех видах безопасности. Во всех видах безопасности. А виды безопасности у нас бывают в этой жизни и в той жизни. То есть пребывают в безопасности как в этой жизни, так и в той жизни. Поэтому уляма говорят, то есть сложная вещь, кто поймет, поймет, постарайтесь понять. Если не поймете, не напрягайтесь. Но это просто как юфидукум, даст вам пользу. Уляма говорят, что есть такая вещь, говорят, аль-мутлякуль-амн, мутлякуль-ам, начало безопасности. И аль-амну мутляк, абсолютная безопасность. Начало безопасности и абсолютная безопасность. В этом аяте, потому что алиф и лям пришло перед аль-юфиду джинс, указывает на вид безопасности, подразумевается как начало безопасности, так и абсолютная безопасность. Начало безопасности, допустим, пример приведем, и на абсолютную безопасность в том свете. Тот человек, который уверовал и не осквернил свою веру злом, имеется в виду ширком, ему будет безопасность. Либо абсолютная безопасность, либо начало безопасности. Под абсолютной безопасностью подразумевается то, как говорят уляма, что у нас единобожие, то есть человек, который сторонится зла, он кто? Единобожник. Единобожие у нас бывает ат-таухидун ваджиб, то есть то, что является обязательным для каждого единобожия, и тахкику таухид, говорят другое, внедрение единобожности, мустахаб, желательно. Это степени. То есть есть обязательное единобожие. Если человек его не выполняет, попадает в ад. Не выполняет его, как не выполняет, делает ширк. А есть у нас желательное. Это желательное подразумевается что? То, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вы слышали все прекрасные этот хадис, то, что сказал, будет в моей умме 70 тысяч, которые зайдут в рай без расчета, сразу зайдут в рай и без наказания. Эти люди, которые хаккакут таухида мустахаб, то есть которые вот это желательно, мало того, что они обязательно, они еще что-то желательно, еще поверх этого сделали единобожие. Еще поверх этого сделали вещь, которая стала причиной того, что они зашли в рай без расчета. И человек, который делает вот эту желательную вещь, кроме обязательной, у него аль-амну мутляк, абсолютная безопасность. То есть он абсолютно обережен от чего? От наказания в том свете. А мутлякуль-ам, то есть начало безопасности, это человек, который делал обязательный вид единобожия, но вместе с этим делал какие-то грехи, помимо единобожия. Этот человек может попасть в ад, однако у него есть начало безопасности, то есть он после этого, в конце концов, иншалла, будет обезопасен. От чего? От ада. Каким образом обезопасен от ада? Обезопасен от ада то, что он выйдет из ада и попадет в рай. И смотрите еще раз. Аль-амн пришло как? С алиф и лям. Алиф лям указано что? На джинсу лям. То есть подразумевается и начало безопасности, и абсолютная безопасность. И вот мы примеры привели. То есть человек, который уверовал и не осквернил свою веру ширком, ему будет безопасность. Либо же начало безопасности, либо же абсолютная безопасность. И безопасность у нас бывает как в дуне, так и в том свете. На том свете мы привели абсолютную безопасность, если он сразу попадет в рай, будет обезопасен от наказания. А начало безопасности, то есть даже если он и попадет в ад, даже если он попадет в ад, то Аллах Субхану Тааля спасет его от ад. Что касается дунья, как говорят, это амнуль кальб, то есть спокойствие сердца. То, что сердце будет чувствовать себя безопасно, это человек, который действительно уверовал в Аллах Субхану Тааля и не предавал ему сотоварища. Аллах Субхану Тааля укрепит его сердце в этой жизни. Аллах Субхану Тааля укрепляет тех, которые уверовали, как в этой жизни, так и в той жизни. Укрепит их в этой жизни. И как говорят уляма, у Адама аль-хузни ли гайри ля, он никогда не будет печалиться за что-либо, кроме как за Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть, если в этой дуне он что-то потеряет, он не печалится. Однако, если, например, он потеряет что-то из религии, какую-то часть, он будет печалиться. Дальше сказал, это что касается аль-амн. То есть, те, которые не осквернили, те, которые уверовали, не осквернили свою веру и справедливостью, они пребывают в безопасности. И сказал «Вагум мухтадун», и они ведомы прямым путем. Уляма говорят точно так же «Вагум мухтадун» подразумевается эти да. В некоторых тафсирах пришло «мухтадун», то есть в этой жизни. В этой жизни. Однако уляма говорят «нет, мухаккикун», то есть профессионалы говорят, что здесь подразумевается эти да, ведомы как в этой, так и в той жизни. Что касается этой жизни, то есть они будут, как говорится, «мухтадун» «фиддунья иля шар'и ляхи би ильмин ва амаль». Мухтадуна иля шари ляхи би ильмин ва амаль. Они будут ведомы к прямому пути, к знаниям. Аллах Субхану приведет их к знаниям. Это называется хидаятуль иршад. Хидаятуль иршад, то есть хидая, путевождение, как это ведет Аллах Субхану Тааля, указывает. То есть дает человеку знания, которые человек эти знания использует на то, чтобы идти по прямому пути. И другой аль-амаль, то есть хидаятуль тауфик, когда Аллах Субхану Тааля помогает человеку делать, жить в соответствии со своими знаниями. А что касается ахира, то тоже человек будет приведен к раю. Человек, который уверовал и не осквернил свою веру ширком, ему будет безопасность, как в этой жизни, так и в той жизни, и он будет ведом по прямому пути, как в этой жизни, как мы объяснили, так и в той жизни, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Охшуру ллазина заляму ва азваджихум ва макану ябудун». Соберите тех, которые делали зло, видите, вот зло, были совершали несправедливость, то есть делали ширк у азваджихум и подобных им, у амакану ябудун, и то, чему они поклонялись, миндунилля, помимо Аллаха, фахдугум, ведите их, иля сурат аль-джахим, каду, ведите их, каду. И поэтому уляма говорят, если те, которые делали ширк, зулим, Аллах их поведет, каду, значит, те, которые, лям яльбису иманахум безулим, те, кто не осквернили свою веру злом ширком, Юхтадуна или Аль-Джанна будут приведены или будут ведомы к раю. Это что касается этого аята. Субханаллах, аят вообще содержит в себе великий смысл. И поэтому вот, кто может его так доносить, прочитать в книгах. Ученые намного больше об этом аяте говорят, разбирая каждое слово. И поэтому по-русски это невозможно просто перевести примерный смысл русского языка. То есть примерный смысл этого аята. Нет, надо объяснять. Дальше мы как прочитали, что под зульмом здесь подразумевается, что ширк. Таким образом, данный аят служит указанием на то, что в день воскресения, то есть судный день, в безопасности окажутся лишь те, кто искренне поклонялся только Аллаху, и лишь они будут ведомы правильным путем и в мире этом, и мире вечном. Под словом «искренне поклонялся Аллаху» многие люди, субханаллах, думают, что «алихласу фалибада» искренне поклоняться Аллаху, у них в голове только одно, то есть показуха не занимался. Нет, искренне поклонялся Аллаху подразумевается, да, как показуха, это один из видов. Также искренне поклонялся Аллаху подразумевается, поклонялся только одному Аллаху. То есть, когда мы читаем аят «Вама умиру илля ли ябуду Аллаха мухлисына лягуддин» и не было им приказано, кроме как поклоняться одному Аллаху искренне. То есть, имеется в виду, что «Ан ябуду Аллаха мухлисына» поклоняться Аллаху искренне подразумевается только одному Аллаху. Вот это подразумевается искренность, это основа. То есть ихлас – это поклоняться только одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Что касается многобожия, то оно является таким грехом, который Аллах Субхану Тааля не простит. Ибо Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не простит поклонение другим наряду с Ним. То есть если кто-то предается товарищу Аллаху Субхану Тааля, а все иное, то есть все кроме ширка, Он простит кому пожелает.